вас, дорогие мои, поздравляю с великим праздником Сретения Господня. 2000 лет назад произошло событие, которое имело огромное значение для людей. Бог, сотворивший человека по своей любви, претерпевший беззаконие человеческое, видя, как человек уходит от источника жизни в пучину смерти, постоянно заботился о человеке, посылал пророков, давал знамения, посылал и попускал различные трудности и даже горести для народа, чтобы человек не забывал своего Творца и Создателя. Когда философы задают вопрос, откуда мы, что мы за люди, что мы и кем мы являемся в этом окружающем мире, для чего мы живем, так вот, без Бога, без высшего разума ответить на эти вопросы человек не может. И как только человек перестает иметь связь с Богом, то есть обыкновенную религию, человек становится беззащитным перед этими вопросами. Сколько самоубийств, сколько неверия, сколько отчаяния, сколько неправды человек получает, находясь вдали от Бога. Вот мы все с вами умрем. Кто может из нас сказать, что я прожил жизнь, и на этом все закончилось? Ни один человек, живущий на земле, не может остаться живым без Бога, потому что только Бог дарует человеку вечную жизнь. И как узнать об этом? Как человеку своим временным умом постичь бесконечную мудрость Божию? Как времени увидеть бесконечность? И вот Господь вразумляет людей, посылает пророков, говорит о том, что исцелит от этой самой смерти, восстановит ум человека, сделает человека достойным и возможным общаться со своим Творцом, и тогда то, ради чего мы были сотворены изначально, это будет доступно человеку, несмотря даже на все болезни смертные, которыми человек болеет, живя на земле. Были пророки, и они благовествовали об этом. Шло время, и Господь через мудрых мужей благоволил, чтобы это было записано в различных написаниях, и тем самым было доступно для всех людей. После распада Великой империи Александра Македонского мир разделился на четыре части. Вот одной из четвертых частей было ни много ни мало Александрия и весь Египет. И возглавлял это государство Птолемей II, который был очень грамотным человеком, желавшим познать истину и иметь все мудрости, которыми обладало человечество. Потому что до него доходили слухи о том, что люди были очень развиты и в плане научном, и в плане физическом. Мы с вами знаем, как археологи в настоящее время открывают одно открытие за другим. То на дне океана находят города, которые невозможно построить даже современными технологиями, хотя мы летаем уже в космос. Люди смотрят на пирамиды и на различные аэродромы, которые были построены людьми, но ученые гадают, как же они были построены, откуда взялись силы сотворившие эти чудеса, казалось бы, свет. Птоломей тоже задавался вопросом. Он начал искать и собрал все мудрые книги мира. И у него не было только одной книги, которая бы разъяснила ему, откуда же взялись великаны, люди огромного роста, по разным исследованиям. Еще когда я учился в академии, мы изучали данные археологических раскопок. И вот в Месопотамии находили скелеты людей, рост которых был для нас непомерно великим. Женщины достигали 3 метров 60 сантиметров, мужчины 4,5 метров. Но недавно ученые раскопали еще более удивительные находки. Они нашли череп человека, который по высоте был 2,5 метра, то есть длина туловища до 20 метров. И вот в свое время Птоломей, зная, что жили великаны, и что рядом его окружают неизъяснимые тайны, стал искать, где же отгадка. И ему пояснили, что есть Священное Писание, то есть откровение Бога человеку, потому что Бог после творения не оставил человека, постоянно является, постоянно общается, только не тем, кто убивает, не тем, кто грабит, не является обманщиком, не является желающим жить только землей, а является тем, кто помнит своего Творца, кто живет по законам человеческим, а не животным. И вот этим людям Бог открылся. И эти откровения были записаны. И эти откровения, вивлос, то есть Библии, книги, которые могут пролить свет на все, что для тебя кажется непонятным. И Птоломей, поскольку он владел в то время и Палестиной, повелевает первосвященнику иудейскому перевести эту Библию, узнать, как Бог общается с людьми, что Он открыл, как заглянуть в мир, который уже недоступен уму человека. И вот по его приказанию, согласие первосвященника, 70 переводчиков были направлены на необитаемый остров для того, чтобы перевести Библию с еврейского языка на греческий. И среди них был Симеон. Когда он переводил книгу пророка Исаии, и где было сказано, что все девы в чреве примет и родит сына, он увидел явную ошибку и решил ее исправить. Не дева в чреве примет, а жена, то есть женщина, примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Но как только его рука была занесена, чтобы исправить эти слова, явился ангел Господень и сказал: «Ты не умрешь до тех пор, пока не увидишь благословенного». Птоломей жил за 280 лет до Рождества Христова. Это исторический факт. И когда дева, родившая Христа Спасителя, принесла своего младенца вместе с праведным Симеоном в Иерусалимский храм, их встретил старец, которому было более 300 лет. И он увидел Христа Спасителя, ибо Духом был возведен, и ему сообщилось, что нужно в этот день прийти в Иерусалимский храм, увидеть того, кого он не мог понять, переводя Библию. И когда он протянул руки, он сказал: «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, и благословив Христа Спасителя, он оставил Иерусалимский храм, ушел и сразу же скончался. Так Господь ныне отпустил своего раба, который во образ всего человечества и во образ Птоломея, царя того времени, не веровали, что придет Бог, не могли этого понять, не могли этого вместить, не могли с этим согласиться, потому что больная грехом или смертью человеческая природа никак не могла для себя уяснить, что Бог любит нас. То есть Он готов прийти и отдать себя ради нашей жизни. Ибо не каждый человек даже за своих детей готов умирать. Мы знаем, сколько детей брошены живыми родителями. Но Господь говорит, даже если и мать забудет своего дитя, я не забуду тебя. Так Господь обращается к человечеству и приходит, и на руках у праведного Симеона благословляет этого старца. А в его лице и всех нас с вами, неверующих и отступающих от великой любви Божией. И как Господь через своих людей, через свою церковь благословил людей для жизни вечной, так Его божественная любовь никогда не переставала заботиться о нас с вами. Вспомним о понятии религии. Господь сотворил Адама, Адам ушел от Бога и, опустившись в смерть, стал умирать, то есть люди стали умирать. Господь посылает пророков, стараясь, чтобы люди не забыли о своем предназначении, и в конце концов приходит сам на землю, чтобы человек через божественную природу обратно вкусил вечной жизни и стал находиться там, ради чего Бог сотворил человека, в раю и в общении со своим Творцом, с бесконечным светом, с бесконечным благим Богом, с бесконечной любовью, там, чтобы человек действительно находился в блаженстве. Во времена, когда люди забыли Бога, они жили в то время очень долго. Мы в Библии читаем, жили по 1000 лет, как Адам, его дети. Они были настолько успешные в науке, что владели такими технологиями, такими знаниями, которые недоступны современной науке, строили такие здания, которые до сих пор удивляют людей, и летали по всему космосу. В Библии читаем, Господь говорит, что люди сии одна плоть. И Господь, когда говорил своим ученикам, что до потопа люди ели, пили, женились, выходили замуж. То есть все делали то, что делают животные. Но в Библии Господь говорит, что они одна плоть, и они уже не приносят плода для вечной жизни. И сказал, я погублю этот род. И только один человек был верен Богу, верен в своей душе человеческим свойствам и заповедям Божьим. Этого человека звали Ной и его семейство. Ноя окружали огромные цивилизации, огромные люди, высотой до 20 метров. Наука, которая пронизывала космос, они могли даже целые планеты буксировать, чтобы потом добывать из них полезные буксируемые различные полезные материалы. И вот эти люди, которые, казалось бы, имели все, но не имели Бога, в отличие от Ноя, который не был ученым человеком, а обыкновенным пастухом, они потеряли все. Ной же через свою религию, через свою связь с Богом остался верен. И когда на планете произошел всемирный потоп, все великолепное научное знание было погребено под водой. И Ной вместе со своим семейством на примитивном корабле, но Богом промыслительно сохраняемым, спасся от потопа, передал своим потомкам веру в истинного Бога. Через пророка, через старца Симеона и царя Птоломея II распространил это по всему лицу земному. И когда в мир нужно было прийти Христу Спасителю, за 2 года до рождения Христа Спасителя люди, читавшие Библию в далекой Персиде, узнали, что что-то происходит космическое, что-то необычное. Уж не родится ли тот самый царь Израиля в Вифлееме, о котором написано в Библии, которую они получили из рук Птоломея, и пошли. 2 года эта звезда вела их к месту Вифлеемскому, где родился Христос Спаситель. Увидели они его, поклонились и принесли ему дары. Принесли в виде покаяния, в виде признания, в виде благоговения, в виде сожаления о своем неверии. Поклонились ему и возвратились домой. И вот через это удивительное явление, как сретение, то есть встречу человечества и Бога Творца, мы с вами восстанавливаем свое, казалось бы, уже заболевшее смертью естество. Многие из нас уже имеют зрелый возраст. Немного времени нам остается, чтобы нам дозреть до окончательного пребывания на земле. Что же дальше? Для неверующего человека полный крах всех надежд, всех планов, всех замыслов. Единственное, что лелеет и тешит, утешение в детях, что вот я детям передал, и они теперь будут моей гордостью, моей славой. Но не всегда так бывает. Мы знаем, как дети забывают о своих родителях. И далеко не нужно ходить. Вспомните 10-е поколение в своем роде. И вряд ли каждый из нас вспомнит, кто у нас жил 2 века назад. Как звали нашу бабушку, дедушку 2 или 3 века назад, не помню. И это не то чтобы какой-то позор или какое-то наше непонимание. Это всего лишь наше свойство. Мы живем, получая от Бога возможность общаться с Ним. Вот эта возможность общаться с Богом называется жизнью, то есть соединением с источником жизни. И для того, чтобы дар, полученный от Бога для временного проживания на земле, преобразился в великое благословение Божие для жизни вечности, и нужно на земле приобрести свойство жить на небе. Не растратить эту жизнь ни на телевизор, ни на рулетку, ни на земную карьеру, ни на земные привязанности, потому что об этом забудут, так как мы с вами забыли своих предков, живших до нас. И только, казалось бы, то, что обнимает наша память и является нашей принадлежностью к людям, жившим до нас и даровавшим нам жизнь. Но они нам передали то, что сотворил Бог. И вот Бог ждет, чтобы та жизнь, которую Он нам дал, она была счастливой. Она была причастницей к источнику жизни. Чтобы она была блаженной, то есть полностью удовлетворенной в радости, в спокойствии, в величии, в благолепии, в свечении, то есть во всех свойствах общения с Богом, то есть в раю. Рай – это место рядом с Богом. Ад – это место, где нет Бога для человека. И на земле человек должен выбрать и сказать: «Пойду к Отцу моему и Богу моему и обращусь к Нему. Отче, согрешил против неба и пред Тобою, и уже не достоин называться сыном Твоим или дочерью. Прими меня в число хотя бы наемников Твоих». Так должен сделать человек, потому что, живя на земле и видя бесконечный космический мир, видя бесконечный и микромир, это различные молекулы, различные частицы, атомы, которые существуют, живут, имеют взаимоотношения, но они недоступны нашему глазу и нашему сознанию. Они существуют, тем самым подвигая нас, чтобы и существовали мы, уже в более совершенном виде, где нет даже ни времени, ни пространства. Есть явление, которое называется богообщением, то есть раем, то есть полным совершенством для человеческого бытия. Вот это состояние и почувствовал старец Симеон, когда держал на руках Христа Спасителя. И Святая Церковь поет сегодняшними словами: «Не старец меня держит, но я держу его». Так говорят священные и богослужебные тексты, которыми наполнено наше богослужение. Поэтому для нас это праздник, это не рядовой день, это день удивительный, достойный радости и благословения Божия. Еще раз поздравляю вас с этим праздником. Желаю, чтобы, пожив на земле, мы смогли с вами все вместе, всем нашим приходом, всеми горожанами действительно переселиться туда, где живет Бог, где нет ни смерти, ни неправды, ни тьмы, ни каких-либо неудобств для человека. Всех вас поздравляю с праздником, причастников, с принятием святых Христовых тайн, ибо через причащение мы настолько соединяемся с Богом, что святые отцы, выразившие божественную сущность в Христе Спасителе, сказали, что Он соединен не слитно, не разлучно, не раздельно и неизменно. Так же и мы, когда вкушаем тело и кровь Христа Спасителя, становимся едиными с Ним в Его божественных свойствах. Причастников поздравляю с принятием святых Христовых тайн и прошу выслушать слова молитвы по святому причащению. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! А сейчас мне хотелось бы, дорогие отцы, братья и сестры, пока будете прикладываться к Христу, выслушайте послание святейшего патриарха Кирилла и митрополита Александра. Сегодня празднуется День молодежи. Вот такой вопрос: почему в церкви постоянно горят свечи? Почему все богослужения совершаются перед зажженной лампадой, перед светом? Потому что свеча, она символизирует Христа, который просвещает тьму смерти и людей ведет за собой к источнику жизни, к Богу, к бесконечной радости. И поскольку это в первую очередь нужно молодым людям задуматься, потому что волна житейского моря уводит молодежь на сторону далече, и церковь молится за молодых, призывает их к более серьезному подходу к своей жизни. И святейший патриарх в этой связи написал свое послание.